Неужели вы думаете, что мы можем поверить хоть одному вашему слову? Вам следует не верить, а повиноваться. Итальянец повысил тон. Мне не хотелось бы прибегать к насилию. К насилию? Как вы смеете? Глаза Норы метали искры. Зарубите себе на носу. Мы не стронемся с места, ясно? Отсюда ни шагу. Криво усмехнувшись, Карине шагнул к двери и распахнул ее. В комнату вошли двое дюжих молодчиков в гражданской одежде. «Упакуйте это барахло!» — коротко приказал итальянец. Молодчики рывком открыли дверцы платяного шкафа и стали быстро запихивать в чемоданы вещи молодоженов. «Негодяи!» — вскричала Нора и бросилась вырывать у них свои платья и белье. «Не смейте прикасаться к моим вещам! Никуда я с вами не поеду! Слышите?» Один из молодчиков схватил было ее в охапку, но Нора вырвалась и бросилась в сторону. «Караул! Грабят!» — закричала она, пытаясь открыть окно. Карине схватил ее сзади и зажал ладонью рот, но Габбар ударил его кулаком в лицо, и итальянец отлетел к стене. В следующее мгновение сам Габбар оказался на полу. Один из молодчиков обрушил на его голову удар такой силы, что молодой человек едва не потерял сознание. Карине щупал пальцами левую скулу, по которой пришелся удар Габбара. «Хватит ломать комедию!» — он шипел от злости. «Либо вы отправитесь с нами добровольно, либо я вызову сейчас санитарную машину, и вас отвезут к месту назначения в смирительных рубахах, как буйно помешанных. Выбирайте!» Молодые люди с минуту еще раздумывали, как поступить. Затем Нора безмолвно склонилась над своим чемоданчиком и начала укладывать вещи. Саас и Милс выслушали до конца разговор Имры с дочерью, затем толстяк выбрался из машины и опять закрылся в телефонной будке. Имре сразу взял трубку. «Как видите, я выполняю свои обещания», — загудел Саас. — Во-первых, вы получили приглашение фирмы, во-вторых, только что говорили с дочерью. Теперь очередь за вами. — Знаю, — отрезал Имре и выключил аппарат. Он встал и вышел в приемную. — Я пройдусь по цехам, — сказал он Терезе. — Пожалуй, загляну и в лабораторию. — Товарищ Лиска давно вас добивается, товарищ директор. Говорит что-то очень важное. — Благодарю. — Вы сняли копию с телеграммы от фирмы «Штальблех»? — Разумеется. Она подшита к делу. — Тогда дайте мне оригинал. Он может мне понадобиться. В мое отсутствие пошлите, пожалуйста, за билетом на самолет. Он заказан на мое имя. Сунув в карман телеграмму из Мюнхена, Имре поспешно вышел. Саас тем временем бродил по дорожкам между памятниками Медерского кладбища, что к северу от города. С постным видом он разглядывал скульптуры и надгробия, вытесанные из гранита или мрамора, то и дело останавливаясь и читая надписи. Примерно в середине пятого участка он свернул направо и пошел по узкой тропинке, ведущей вглубь. У четвертой могилы слева он остановился. На гладкой плите виднелась краткая надпись: «Ты был для меня всем». Подножие плиты покрывал тяжелый лавровый венок, искусно вытесанный. Саас наклонился над могилой, очищая надгробную плиту от сучков и увядших листьев. Повозившись минут пять, он огляделся по сторонам и неприметным движением сунул под один из каменных листьев небольшую коробочку. Лист послушно, словно шкатулка, принял ее на хранение. Распрямившись, Саас еще раз обвел взглядом пустынное кладбище. Вблизи никого не было видно. Для большей гарантии он сложил ладони и несколько минут шевелил губами, словно повторяя молитву. Затем осенил себя крестом и степенно направился к выходу. «Сделано. Теперь все». Толстяк устало откинулся на спинку сиденья. Милс промолчал и тронул машину с места. Проехав километров шесть, Саас вдруг оживился. «Не понимаю», — проговорил он.